Это вряд ли. Значит, так и сделаем. Ночью Алобу отвел Камио в депо. Место, где отдыхают поезда, перед тем, как вновь отправиться в неведомые края. В груди Камио шевельнулась слабая надежда. А вдруг поезд отвезет его на родину? Или в чудесную страну львов? Поезда ли такие быстрые? Любые расстояния им нипочем. Но он прогнал эту мысль прочь. Если Камио что и узнал в зоопарке, так это то, что мир огромен. И глупо рассчитывать, что тебя занесет случайно именно в тот уголок необъятной земли, в который тебя тянет. Друзья отыскали подходящий вагон. Пол там был устлан соломой, в которую Камио мог зарыться. Наступила минута прощания. «Как ты думаешь, мы еще увидимся?» — спросил Алобо. «Сомневаюсь. К тому же, если будешь продолжать свои дурацкие игры, ты недолго проживешь». Алобо яростно затряс головой. «Нет, поезда мне не страшны. Скорее уж меня доконает чесотка или враг подкрадется с той стороны, где у меня нет уха. Хотя сам я предпочел бы смерть под колесами. Во всяком случае, тогда я унес бы с собой дивный запах рельсов». «Ну и желание у тебя. Я люблю пути, привык к ним. Знаешь, ты самый странный зверь из всех, кого мне довелось встретить за свою жизнь, и самый лучший. Спору нет, выговор у тебя смешной, и ты часто говоришь о каких-то непонятных вещах, и все же ты отличный лис, Камио». «Спасибо. Прошу тебя, Алобо, когда будешь играть, пригибай голову пониже». С этими словами Камио прыгнул в вагон и зарылся в мягкую солому, от которой исходил приятный сладковатый запах. Лис был готов к встрече с неизвестным. Сказать, что он вовсе не боялся, значило бы погрешить против правды. Но дорожная лихорадка, сходная с тем ощущением, которое испытывал Алобо во время своей игры, будоражила ему кровь. Жажда приключений пьянила Камио. Раньше, на родине, где он жил с подругой, он был обыкновенным домоседом. Но раз уж судьба занесла его так далеко от дома, почему бы ему не стать настоящим странником? В его родных краях таких лисов называли долгобродами. Конечно, долгобродов подстерегает множество опасностей. Вдруг он окажется в той проклятой стране, где за лисами гоняются в открытых машинах целые банды охотников, вооруженных винтовками с оптическими прицелами. Из этих винтовок даже мутноглазый пьяница бьет без промаха. Или он попадет на лисью ферму. Лис там, как и в зоопарке, держит в клетках и кормит до отвала, но время от времени пленники таинственно исчезают, хотя и находятся в добром здравии. И все же мне стоит познать свет и стать странником, размышлял Камио. Не зря мой отец был заправским долгобродом. Двери вагона захлопнулись, оставив Камио в полной темноте. Вскоре поезд тронулся, и лис, не выносивший тряски, бессильно опустил голову на деревянный пол. «Лишь бы не этот поезд, не мой поезд принес смерть Алобо», — молил он про себя. «Лишь бы не мой поезд выпустил душу из потрепанного, искореженного тела. Если ему суждено погибнуть под колесами, пусть это случится в другой раз. Не хочу, чтобы мой поезд тащил его за собой, превратив в ханыр жалкую падаль. Мне предстоит новая жизнь, и пусть ничто не омрачит ее начало, пусть его убьет другой поезд, потом, когда он состарится, ослабеет и одряхлеет, но не сейчас».